И, как всегда, он в нужный ему момент придумал наиболее действенное средство. На этот раз этим средством явилась бонбоньерка. Да, светло-розовая бонбоньерка, убранная яркой шелковой лентой. Одним словом, красота, а не бонбоньерка. Я и сейчас ее еще хорошо помню. Она стояла на ночном столике у кровати Горького, который любил угощать своих посетителей. На этот раз он щедро одарил конфетами двух санитаров, которые при нем работали, и сам он съел несколько конфет. Через час у всех троих начались мучительные желудочные боли. Еще через час наступила смерть. Было немедленно произведено вскрытие. Результат? Он соответствовал нашим самым худшим опасениям. Все трое умерли от яда. Врачей, пишет Герланд со слов Плетнева, бросили в тюрьму по обвинению в отравлении Горького по поручению фашистов и капиталистических монополий. Но почему из 8 врачей, лечивших Горького и подписавших медицинское заключение о его смерти, судили, пытали и приговорили только 2? Это остается необъяснимым. Как это часто бывает в косвенных показаниях, здесь чувствуется, что Герланд не могла всего этого выдумать. У нее не было никакого интереса лгать. Она вышла из лагеря в 1953 году. Профессор Плетнев умер за несколько лет до этого. Все еще на Воркуте. Ему было больше 80 лет. Но и у него не было никаких причин придумывать историю бонбоньерки. Как она могла попасть в комнату больного? И как случилось, что никто из окружающих, внучки, друзья, навещающие Горького, профессор Спиранский, находившийся при Горьком 12 дней и ночей неотлучно, члены семьи не попробовали сталинских конфет? Ответов на эти вопросы найти невозможно. Есть и другой вопрос, связанный со статьей Герланд. Кто открыл Горькому глаза на то, что действительно творится в стране? Герланд, со слов Плетнева, пишет, что Горький, страдая морально, не переставал терзать себя самоупреками и страстно стремился назад в Италию. В Советском Союзе в то время любое коллективное действие в этом направлении было бы невозможно. Непременно нашелся бы кто-нибудь, кто выдал бы весь коллектив. Кто был тот, кто помог Горькому увидеть истину и низвел его с восторженного, почти экстатического состояния эйфории, которое нашло на него весной 28-го года, в реальность окаменевшей идеологии, ведущей в зловещую практику, и заставил его увидеть результаты 15-летнего материального разорения страны, духовного ее разрушения на 100 или больше лет и гибели всего того, что он сам когда-то любил и уважал. Может быть, это был кто-нибудь из приезжавших к нему старых друзей молодости? Или это был писатель, на которого давили, и который потом погиб в лагере и теперь реабилитирован? Или, может быть, это был Киров? Этого мы не знаем. Во всяком случае, это не мог быть ни приезжий иностранец, ни старый враг режима, меньшевик, ни член его собственной семьи. И это не был анонимный или неизвестный ему корреспондент из Медвежьего угла России. Известно, что Горький получал все эти годы более 100 писем в день, и среди них очень многие были написаны с целью открыть ему глаза. Они не производили на него ни в 28-м году, ни в 36-м году никакого впечатления, они только раздражали его. Другое свидетельство, пожалуй, не менее убедительное, чем запись Герланд. Рассказ долголетней секретарши профессора Плетнева, госпожи Мс. Она записала его еще на Крайнем Севере, куда была сослана одновременно с Плетневым. Запись эта попала в Лондон и была мне показана. В ней госпожа Мс говорит, во-первых, об убийстве Сталиным своей жены Аллилуевой, и, во-вторых, о смерти Горького. По ее словам, он был задушен в день, когда доктора признали его состояние безнадежным. Но что говорили обо всем этом в России? В 30-е годы не говорили ничего, потому что за разговор могли дать 10, а то и больше лет лагеря. Но в 1960-70-х годах, когда в западном мире появились диссиденты или диссентеры, или новые эмигранты, что могли они рассказать об этом? Большинство родилось в 30-х годах, и, как можно было ожидать, их родители не объяснили им 1930-е годы. Двое из опрошенных мною в отдельности дали следующий, более или менее одинаковый ответ. Как умер Горький? Да разве это интересно? Я не интересуюсь чекистами, людьми, жившими три поколения среди чекистов.